Глава 8. У Туберозова была большая решимость на дело, о котором долго думал, на которое давно порывался и о котором никому не говорил. Да и с кем он мог советоваться? Кому мог он говорить о том, что задумал? Несмиренному ли Захарии, который есть так, как бы его нет? Удалому ли Ахилле, который живет как стихийная сила, не зная сам для чего и к чему он поставлен? Не чиновником ли, или не дамом ли, или, наконец, даже не Туганову ли, от которого он ждал поддержки, как от коренного русского барина? Нет, никому и даже не своей елейной Наталье Николаевне, которой запах дыма и во сне только напоминает один самовар. Она, голубка, и во сне озабочена, печется одним, как бы согреть и напоить меня старого теплом, а не знает того, что согреть меня может иной уголь, горящий во мне самом, и лишь живая струя властно напоить душевную жажду мою, которой нет утоления при одной мысли, что я старый, седой, полумертвец, умру лежачим камнем и потеряю утешение сказать себе пред смертью, что силился, по крайней мере, присягу выполнить и возбудить упавший дух собратьей. Старик задумался. Тонкие струйки вакштафного дыма, вылетая из-под его седых усов и разносясь по воздуху, окрашивались янтарного пронизью взошедшего солнца. Куры слетели с насестей и, выйдя из закутки, отряхивались и чистили перья. Вот на мосту заиграл в липовую дудку пастух, на берегу зазвенели, а водонос пустые ведра на плечах босой бабы. Замычали коровы, и собственная работница Протопопа, крестя зевающий рот, погнала за ворота хворостиной коровку. Канарейка трещит на окне, и день во всем сиянии. Вот ударили в колокол. Туберозов позвал работника и послал его за дьячком Павлюканом. «Да», — размышлял в себе Протопоп, — «надо уйти от себя, непременно уйти и покинуть многозаботливость. Поищу сего». На пороге калитки показалась молодая цыганка с ребенком у груди, с другим за спиной и с тремя цеплявшимися за ее лохмотья. «Дай что-нибудь, пан отец счастливый, талантливый!» — приступила она к Савелью. «Что ж я тебе дам, несчастливая, бесталантная? Жена спит, у меня денег нет». «Дай что-нибудь, что тебе не надо, зато тебе честь и счастье будет». «Что же бы не надо бы на мне?» «А, ты дело сказала, у меня есть, что мне не надо». И Туберозов сходил в комнату и вынеси оттуда свои чубуки с трубками, бисерный кисет с табаком и жестянку, в которую выковыривал пепел. Подал все это цыганке и сказал: «На тебе, цыганка, отдай это все своему цыгану, ему это пристойнее». Наталья Николаевна спала, и Протопоп винил в этом себя, потому что все-таки он долго мешал ей уснуть, то своим отсутствием, то своими разговорами, которых она, хотя и не слушала, но которые, тем не менее, все-таки ее будили. Он пошел в конюшню и сам задал двойную порцию овса паре своих маленьких бурых лошадок и тихо шел через двор в комнаты, когда вдруг неожиданно увидал входившего в калитку рассыльного солдата акцизного Безюкина. Солдат был с книгой. Протопоп взял из его рук разносную книгу и развернул ее, весь побагровел. В книге лежал конверт, на котором написан был следующий адрес: «Благочинному Старогородского уезда Протопопу Савелию Туберкулову». Слово «Туберкулову» было слегка перечеркнуто и сверху написано «Туберозову». «Велели сейчас расписку представить», — сказал солдат. «А кто это велел?» «Этого приезжего чиновника секретарь». «Ну, подождет». Протопоп понял, что это было сделано неспроста, что с ним идут на задор и, вероятно, имеют за что зацепиться. Что бы то такое могло быть? И так рано. Ночь, верно, не спали, сочиняя какую-нибудь мерзость люди досужие. Думая таким образом, Туберозов вступил в свою залитую солнцем зальцу и, надев круглые серебряные очки, распечатал любопытный конверт.